это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. У меня в руках письмо от нашей постоянной слушательницы Татьяны Григорьевны Авловой. Письмо имеет название, заголовок «Вопросы, на которые не может быть ответов». И вот под цифрой 1 читаем следующее. В третьем действии «Горе от ума» в ходе пересудов о причинах безумия Чацкого старая княгиня вспоминает своего племянника, столь же, по ее мнению, безумного. От женщин бегает, и даже от меня, чинов не хочет знать, он химик, он ботаник. Не отсюда ли, пишет Татьяна Григорьевна, произошла примерно 20 лет назад дурацкая кличка в среде школьников? С ботаник, какого-нибудь... Да-да-да, с какого-нибудь урока литературы. Прочитана реплика княгини, кто-то из учеников оглянулся и показал на одноклассника серьезного, начитанного, не мечтающего о карьере, равнодушного к дискотекам, увлеченного наукой, поделился громко своим открытием со всем классом и пристала кличка к хорошему человеку. Поначалу, может быть, и добродушная. А вскоре пошла гулять по всей школе, по всей Москве. Именно там я это слово в таком значении впервые услышала. В Петербург оно пришло много позднее. Потом по всей России, звуча с каждым разом все оскорбительнее. Неопознанных сторонников фамусовского общества в школьной среде все прибывает. Теперь уже и в младших классах. И в своем воинствующем невежестве они хоть и не составляют большинства, все-таки куда заметнее, чем те, кто любит учиться. Такими, какими в детстве были, и вырастают те и другие, и так называемые ботаники, и те, кто, будучи не в состоянии с ними сравняться, предпочитают смеяться над первыми. Случалось такое во все времена, только слова не было, вполне безобидного, превращенного неожиданно в обидное. Какой прекрасный слог письма. Да, ну, интересная история. И добавить, в общем, нечего, потому что сказано практически все. Замечательный этюд. Спасибо, Татьяна Григорьевна. Как это по-русски? Вот Роман еще пишет нам: в советской армии ботаниками звали офицеров двухгодичников, призываемых после военной кафедры гражданского вуза. Да, это, скорее всего, либо одновременно возникшее явление, либо явление, возникшее параллельно и независимо, но думаю, что догадка Татьяны Григорьевны Авловой все-таки указывает на наиболее вероятный источник. А вот Любовь Петровна интересуется, откуда произошло выражение «скелет в шкафу»? По-моему, это фразеологизм, который появился в русском языке буквально последние лет 10 назад, и он восходит к английскому выражению, причем там шкаф – это вот тот самый closet, который можно перевести по-разному, то есть некое закрытое пространство. Фразеологизм обозначает нечто, что существует у каждого человека, но о чем бы он не хотел, чтобы знали остальные. В том числе семейные тайны, личные тайны, совершенно верно. Как это по-русски-то? Да, слушаем дозвонившегося. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Петровна, тоже вторая Любовь Петровна. Скажите, пожалуйста, вот почему на футболках, не на футболках, а вот сверху, что надевают, типа штормовки, написано «Россия». Мы же вообще-то, если это по латыни писать, то должна вторая буква быть «О». «Россия». А написано почему-то буква «И» русская, значит, «Русия» получается. А почему? Если «Раша», ну тогда понятно. Если «Россия», тогда буква «О». А почему буква? Любовь Петровна, а какими буквами написано то, о чем вы говорите? Написано этим... Латиницей. Да, латиницей. Тогда получается «Русия». Нет, это считается «Раша» по-английски. Конечно. Да, тогда «Раша». Но почему тогда... Россия должна быть буква О, а если Раша, то тогда Раша, не Россия, ну, не могу понять даже. Ну, так в английском языке пишется, такие Russia. Правила. Совершенно да, верно. В английском языке это слово пишется с двойной «С», и вот оно читается как сочетание, как звук «Ш», поэтому здесь написание по-английски верно. Вообще, Любовь Петровна, это, конечно, довольно долгая история, поскольку происхождение самоназвания русского народа представляет собой до сих пор загадку. И ученые не могут однозначно ответить на вопрос, откуда взялось это название. Существует, в частности, гипотеза, которая сводится к тому, что это не само название, а это название, которое дали русскому народу, да, которое было дано другими народами. В общем-то, в корне этого слова, или можно иначе сказать, в этом корне, очень давно существует чередование двух гласных – гласного «о» и гласного «у». Насколько мне известно, гласный «у» здесь древнее. Но все дело в том, что если мы обратимся к древнерусскому языку, то мы обнаружим, что в древнерусском языке этот гласный передавался сочетанием двух гласных букв, а именно букв «о» и «у». Отсюда легко понять, откуда могло возникнуть само чередование. Так вот, в нашем языке это чередование живо, и мы видим его, с одной стороны, в корне «рос», когда мы видим название нашего государства, и в корне «рус», когда мы видим его в названии, ну, в корне, допустим, слова «русский». И Русь. И Русь, совершенно верно. Причем «Россия» с «о» – это более позднее наименование нашей страны, скажем так, не государства. У немцев, у англичан утвердилось одно из этих вариантных написаний и, соответственно, вариантных звучаний корней, а именно с буквой «у». Почему в английском языке эта буква, латинская буква «у» в закрытом слоге читается как «а», это уже вопрос совершенно другой, он относится к компетенции английского языка, мы на него отвечать не будем и даже ставить его не будем. Но надеюсь, что вот этот комментарий развеет ваши сомнения, Любовь Петровна. Как это по-русски-то? Ну, в письмах что-то есть у нас еще интересное? Есть, конечно, конечно. Я продолжу в таком случае чтение письма Татьяны Григорьевны Авловой. Кроме размышлений о происхождении обидной клички «Ботаник», Татьяна Григорьевна пишет еще об одном из русских диалектов. На него «когда какой Максим найдет» или «этот с Максимом». О человеке вздорном, капризном, непоследовательном, непредсказуемом. И еще. Ну, здесь и накомедили, в значении набедокурили. Чтобы такое скомедить, придумать смешное, подурачиться. Так говорили лет 40 назад, а может быть и теперь, говорит кое-кто, на северо-востоке Ленинградской области, у самого истока Свири, возле Онежского озера и Мариинского канала. Это диалектные фразеологизмы. Диалектные фразеологизмы, и что особенного? Особенным, точнее, совершенно непонятным представляется их происхождение. Иноязычные слова в местный говор попадают разными путями. Слова «шаромыжник» и «шваль», например, не «портной», а «лошадь» по-французски, появились в Средней России вследствие наполеоновского нашествия. В тех краях, о которых пишу я, есть слова и грамматические формы из языка вепсов, народа, с которым соседствует и давно уже частично перемешалось местное русское население. Но чтобы в диалект попали производные от книжной иноязычной лексики из так называемых древних языков, латыни и древнегреческого, уму непостижимо. Так заканчивает этот этюд Татьяна Григорьевна. А все письмо в целом она завершает так. Я не зря озаглавила свое письмо именно так, а не иначе. В первом случае некому ни подтвердить, ни опровергнуть предположение о слове «ботаник». Во втором даже и предположений нет никаких. Может быть, у кого-нибудь возникнут? Или, может быть, есть хотя бы аналогичные примеры? Итак, каким образом в диалект могут попасть слова иноязычного происхождения, тем более слова, восходящие к классическим мертвым языкам, древним, латыни и древнегреческому. Такой вопрос задает Татьяна Григорьевна нашим слушателям. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, меня зовут Роман. У меня сразу ответ на прозвучавший вопрос. Простонародную речь из книжных языков могли попасть выражения из речи духовенства. Потому что если, скажем, священник был с семинарским образованием, то он мог знать классические языки и, соответственно, пользовать выражения из них в повседневной речи. Да, и у меня, опять же, который вопрос вы уже многократно обсуждали, тем не менее, тоже замечание. Ведь в русском и в английском языке значение терминов «деньги» и «монета», они прямо противоположны. То, что у нас монета, у них иначе будет звучать. У них монета именно деньги. В связи с этим термин «монетаризация», по-моему, в нашем языке применяется незаконно. И, по-моему, он был употреблен тогда намеренно, чтобы, вернее, чтобы как раз избежать, монетизация был употреблен незаконно, именно чтобы избежать термина монетаризация, который вызывал неприятные ассоциации с 92-м годом. Вот, я полагаю так, и хотелось бы ваш комментарий относительно разночтения русского монета и английского мани. Нет, восходят-то они к одному и тому же латинскому корню, который обозначал, если я правильно помню, те деньги, которые то ли на алтарь клали какому-то богу, который вот так назывался, то ли, ну, это требует обращения к этимологическим словарям. То есть корень здесь, и русское слово, да, монета, и английское money восходит к одному корню. Вопрос в том, что, насколько я помню, монетизация – это термин, который существовал в экономических текстах и до того, как на наших глазах это случилось на российском пространстве. Монетизация или монетизация? Монетаризация, вот, честно говоря, монетаризация, я не могу ничего сказать, мне термин кажется каким-то очень... Здесь вот в чем дело, я думаю. Существует прилагательное «монетарный» в устойчивом словосочетании, «монетарная система». В частности, это словосочетание, это, конечно же, экономический термин, и это словосочетание, если я не ошибаюсь, может означать «денежная система». Во всяком случае, слово «монетарный» в словосочетании «монетарная система» имеет именно такое значение – денежная система. Безусловно, если бы было образовано слово «монетаризация» в словосочетании «монетаризация» или «год», от слова «монетарный» не было бы никакой ошибки. Вопрос в том, является ли ошибкой образование «монетизация» вместо «монетаризация». Мне не кажется, что здесь есть ошибка, поскольку полно случаев, когда существительное, обозначающее отвлеченное понятие, образуется либо с опущением части суффикса того слова, от которого оно образуется, либо от параллельного образования. Вот в чем дело. Поэтому здесь нет однозначного ответа, во всяком случае такого, на котором настаивал наш слушатель, который говорил, что это идиотское образование, что это абсолютно безграмотно и тому подобное. Я думаю, что можно было подумать о таком названии всей этой акции, которое было бы больше понятно, которое вызывало бы меньше нареканий и меньше ненужных ассоциаций. Вот в этом я согласен с критиками этого словосочетания. Но обвинять их огульно сразу же в безграмотности здесь, к счастью, с моей точки зрения, не приходится. Как это по-русски? Ну что ж, напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». До свидания, друзья.